Глава 16. Дарси. На следующее утро я проснулась поздно, протянув руку сквозь простыни в поисках теплых мышц, которые могли бы притянуть меня ближе. Но когда полностью пришла в себя, то вспомнила, что была одна. Моя рука опустилась на атлас, и легкий сигнал с перезвоном ветра раздался от него всего мгновение спустя. Я накинула одеяло на голову и подтянула колени к груди, проводя пальцами по тем местам, где были руки Ориона, запечатлевая в памяти каждое прикосновение и поцелуй. Дикие эмоции внутри меня заставляли мое сердце чувствовать, что оно вот-вот разорвется. Я никогда никому раньше не испытывала ничего подобного и была немного напугана этой мощной бурей внутри меня. Мой атлас не сдавался, и я перевернулась на живот, зевая и нажимая на экран, чтобы прочитать свой гороскоп. «Доброе утро, близнецы! Звезды рассказали о вашем дне. Сегодня перед вами будет поставлена сложная задача. Но, возможно, это не единственный вызов, с которым вам придется столкнуться. Непредсказуемый и разрушительный Уран переместился в вашу карту, поэтому вы всегда должны ожидать неожиданного». Кто-то начал колотить в мою дверь, и мое сердце дрогнуло. «Кто там?» — спросила я, но кто бы это ни был, он просто продолжал колотить кулаком по дереву. Я вскочила с кровати, отперла дверь и с раздражением распахнула ее. Сет чуть не сбил меня с ног, когда вошел в мою комнату, блуждая глазами. «Что ты, черт возьми, делаешь?» Я попыталась вытолкнуть его обратно за дверь, набрав воздуха в кончики пальцев и бросив в него порыв ветра. Он заблокировал его простым движением руки, и его взгляд упал на меня. «Кого ты трахаешь?» — потребовал он. «Что?» — выпалила я. Мое сердце дрогнуло от его обвинения. «О боже, откуда, черт возьми, он знает?» «Не лги мне, детка!» — прорычал он. «Прошлой ночью мы устроили ночной кошмар адской недели, и тебя не было в твоей постели, когда мы вытащили всех первокурсников». Его глаза скользнули по мне, затем остановились на моих волосах. Он рванулся вперед, прижимая меня к своей груди и утыкаясь в них носом. Я бы мог открыть целый магазин браслетов со всем этим. Не трогай мои волосы! Виноградная лоза вылетела из моей руки и швырнула его в дверь, обвившись вокруг шеи. Он все еще чертовски улыбался, даже когда она начала душить его. И я была рада силе, которую вызвала против него. Он разорвал ее резким взмахом воздуха, и его мрачная ухмылка стала шире. «Успокойся, детка. Твой Альфа просто пришел тебя проведать». Он снова подошел ближе. «Мне всегда нравится знать, с кем трахаются члены моей стаи. Но обычно за этим легче следить, поскольку они либо трахают меня, либо друг друга». «Я ни с кем не трахаюсь!» Я скрестила руки на груди, пристально глядя на него, и его глаза подозрительно сузились. «Тогда где ты была прошлой ночью?» «Я была у Тори!» «Она врет и глазом не моргнет!» Промурлыкал он. «Дариус сказал Калибу, что она была с ним, и Калиб пришел ко мне, готовый взорваться!» «Она была с Дариусом? Почему?» «Да, она была!» Холодно сказала я, пытаясь прикрыть свою задницу. «Когда она пошла на встречу с Дариусом, я заснула у нее дома. Я вернулась сюда час назад». Сет провел языком по зубам. «Хорошо, детка. Храни свои секреты. Но если захочешь, чтобы твои потребности удовлетворил настоящий мужчина, ты же знаешь, что можешь прийти ко мне. Между Калибом и Тори есть кое-что хорошее. У нас... могло бы быть то же самое». Он подошел ближе, и я скрестила руки на груди. «Нет, спасибо. Я могу удовлетворить свои потребности». Хотел бы я на это посмотреть как-нибудь». Его взгляд скользнул вниз к моим голым ногам, затем снова поднялся к глазам. «Что ж, моя стая все еще избегает меня. Хочешь снова пойти со мной на пробежку сегодня вечером?» Он поднял брови, выглядев искренне обнадеженным. «Нет, Сет, ты сказал, что должен был инициировать меня, чтобы выгнать. Так что, пожалуйста, продолжи с этим». «Я работаю над этим, маленькая Омега. Или, может быть, мне следует называть тебя маленькая Овега?» Он усмехнулся, и я непонимающе уставилась на него. «Ну давай. Я знаю, что ты испытываешь искушение. Ездить на мне верхом весело, не так ли?» «Почему бы тебе не пойти и не побеспокоить свою девушку этими намеками? Ты же знаешь, что по-настоящему нравишься Кайли, верно?» Сет кивнул, опустив голову. «У меня есть тревожность из-за разлук». Он начал расхаживать по комнате. «Расставания тяжелы для волков, особенно для альф. Я должен держать свои возможности открытыми, пока не найду пару. В этом наша природа. Лучший способ распространить генофонд, понимаешь?» «Но ты, конечно же, не собираешься заводить детей с Кайли?» Недоверчиво переспросила я. «Я знаю это, но мой альфа-мозг этого не знает». Он продолжал расхаживать, глядя на меня и всхлипывая на ходу. «Ну, это, конечно, не мое дело, но не думаю, что с твоей стороны справедливо все время держать ее в подвешенном состоянии». «Ревнуешь?» — с надеждой спросил он, и я фыркнула. «Нет! И я действительно имею в виду нет!» «О!» Он вздохнул, прислонившись спиной к двери. «Ну так что, хочешь немного потусоваться?» «Нет!» — выдохнула я в замешательстве. «Конечно, не хочу!» «Ладно тогда». Он нахмурился, опустил голову, и в его горле зазвучал стон. «Тогда, может, объятие?» «Какую часть? Я ненавижу тебя, ты не понимаешь! Ты отрезал мне волосы, Сет, и ты знал, что они значили для меня, когда сделал это!» На мгновение я снова оказалась там. У ног Сета мои волосы были зажаты в его руке, а сердце разрывалось на части. Он кивнул. Его челюсть сжалась, когда он поднял голову. Его глаза были остры, как ножи, когда остановились на мне. «Ты не знаешь, каково это — быть одной из нас. И я действительно имею в виду, что ты понятия не имеешь. Горсть волос — ничто ради трона, Дарси. Потерять его для меня было бы концом». «Но ты не просто взял мои волосы. Ты заставил меня поверить, что я тебе нравлюсь». Я подошла к нему. Мои плечи дрожали от ярости, когда я сократила расстояние между нами. «Ты солгал мне в лицо. Ты обманул меня, заставив поверить, что ты мой друг. И, может быть, даже больше». Он выпрямился, когда я подошла еще ближе, намереваясь попытаться заставить его уйти. Даже если не была так хорошо обучена, как он. Пламя замерцало в моих ладонях, и он оттолкнулся от двери. Пристально глядя на меня своим идеально прямым носом и проницательным взглядом. «А что, если я действительно имел это в виду? Что, если эта часть не была игрой?» Мои губы приоткрылись, и я покачала головой, отказываясь от этих слов. Но он поймал мою руку и переплел свои пальцы с моими. «Нет!» Я одернула руку, дрожа, когда указала на дверь. «Убирайся!» Он медленно вдохнул через нос. Затем повернулся и направился к двери. Низкий вой заполнил коридор, от которого по мне пробежала волна дискомфорта. Лживый мудак. Даже если бы это было правдой, я была заинтересована в этом на минус 5000%. Был только один парень, которого я хотела, и он был из породы кусающихся учителей. Я отправила сообщение Торе, проверяя, все ли с ней в порядке. После ночи с Дариусом. Это было незадолго до начала наших воздушных испытаний, и я надеялась, что она была готова к ним. Зевок вырвался из моего горла, и я задалась вопросом, готова ли я. Наконец она ответила, и я расслабилась, читая ее сообщение. «Тори, я в порядке. Ездила на перегонки с Дариусом на его мотоциклах. Я выиграла». «Дарси, хочешь позавтракать и рассказать мне обо всем?» «Тори, еще так рано?» «Дарси, уже почти 9!» «Тори, чш!» Я засмеялась, направляясь в ванную, чтобы подготовиться к предстоящему дню, не зная, что надеть. Поскольку у нас не было уроков, и я не знала, что требуется для испытания, я надела джинсы, ботинки и топ, натянув сверху кремовый кардиган. Я сунула атлас в карман, схватила куртку и направилась к двери. Затем поспешила вниз и вышла на прохладный воздух, который бушевал вокруг, в то время как глубокая буря продолжалась. Листья падали вокруг. Некоторые из них все еще были зелеными, сорванными с ветвей ночью. Я направилась к сфере, все больше нервничая с каждым шагом. А что, если Орион там? Я хотела увидеть его, но в то же время немного боялась притворяться, что прошлой ночи не было. Она так много значила для меня, что мне стало немного грустно от того, что я ни с кем не могла поговорить об этом. И это заставило меня задуматься о том, что ждет меня в будущем. Потому что как это могло продолжаться? Конечно, в какой-то момент нам пришлось бы остановиться. Но я просто не собираюсь думать об этом. Я вошла в дверь, прокладывая путь к большому столу, полному членов осел. Мои глаза метнулись туда, где обычно сидели преподаватели. Орион редко бывал за завтраком, так что я не знала, почему ожидала, что он будет там сегодня. Мои плечи немного опустились, когда я его не заметила, и я направилась к столу, чтобы сесть между Софией и Диего. Я не знала, что испытала, облегчение или разочарование. Может быть, немного того и другого. «Вау!» — ахнула София, посмотрев на меня. «Что?» — я схватила круассан с горы перед Джеральдиной. «Журчащая черника!» — воскликнула Джеральдина, и я рассмеялась, поняв, из-за чего весь сыр-бор. «О, да, я покрасила их!» Я покачала головой, и мои волосы замерцали на периферии моего зрения. «Это потрясающе!» — проворковала София. «Фантастика!» — согласился Диего. Джеральдина запустила руки в свои каштановые локоны с восторгом, разглядывая мои волосы. «Как думаете, моим волосам подошел бы такой поразительный цвет?» «Я предпочитаю красный». Макс появился позади нее, наклонился вперед и схватил круассан с горы в центре стола. Джеральдина так сильно шлепнула его по руке, что он бросил выпечку обратно в кучу и повернулся, чтобы пристально посмотреть на нее. Мой язык отяжелел, а в ладонях зазвенела магия, но Джеральдина была более достойна, чем пара Максу Ригелю. Она была силой, с которой приходилось считаться на поле для питбола. Не говоря уже о том, что я представляла, что она может сделать, столкнувшись с реальной битвой. Она поднялась на ноги, когда Макс с усмешкой отступил назад, оценивая ее. Джеральдина стояла с ним лицом к лицу, почти одного роста. «Твои грязные руки не годятся для того, чтобы прикасаться к моим кремовым круассанам!» Прошипела она. «И это было бы забавно, если бы Макс не выглядел так, будто собирался разорвать ее в клочья». «Все в этом буфете принадлежит мне, если я этого захочу, Грасс!» Прорычал он. «Даже твои бублики с маслом!» «Ну, это мы еще посмотрим!» Она закатала рукава, и раздались крики и свист, когда остальные студенты в сфере поняли, что вот-вот начнется драка. «Ты уверена в этом, Джеральдина?» — спросил Диего, выглядя встревоженным. «О, я уверена! Как булочка с сахаром во вторник утром, Диего!» — сказала Джеральдина, вздернув подбородок. «Думаю, это правда», — прошептала ему София, и я не смогла сдержать смешок. «Уделай его!» Подбодрила Анжелика, взволнованно хлопая в ладоши. Появились другие наследники, прокладывая себе путь к передней части толпы, которая образовалась вокруг Джеральдины и Макса. Дариус склонил голову на бок, очевидно не ожидая увидеть своего друга лицом к лицу с Джеральдиной Грасс. Моё нутро сжалось при воспоминании о том, как он приходил в дом Ориона прошлой ночью. Какого чёрта ему понадобилось в 2 часа ночи? Я задавалась вопросом, регулярно ли их связь друг с другом сближала их таким образом. Или была другая причина, по которой он там появлялся. Было особенно досадно, что я не могла обсудить это с Тори. Сет положил руку на плечо Калиба, подпрыгивая на пятках и пронзительно завывая. «Покажи ей, кто здесь главный, братан», — сказал Калиб с широкой улыбкой, когда Макс и Джеральдина поравнялись друг с другом. Тревога закипела во мне, когда Макс выбросил руки, и вода потоком взметнулась в воздух, закручиваясь вокруг Джеральдины, чтобы напасть на нее сзади. Она заблокировала ее яростным куском земли, сотворенным из ничего, затем хлопнула ладонью в воздух, бросив брызги грязи ему в лицо. Макс вытянул руку, блокируя ее воздушным щитом, и бросил грязь обратно в нее. Она метнулась в сторону, и сгусток попал в лицо Милтону Хьюберту в толпе. Он тяжело вздохнул, вытирая грязь со щек с унылым выражением лица. Я фыркнула от смеха, когда все начали отступать и ставить щиты, чтобы защитить себя от чужой магии. Джеральдина грациозно развернулась в воздухе, уверенно приземлилась и бросила воду под ноги Максу. Он побежал через лужу, выглядев так, словно собирался повалить ее на землю, Но она мгновенно заморозила воду, и он подскользнулся, прокатившись с проклятием, рухнул на колени. «Жополиска Веги!» — рявкнул он, используя воздух, чтобы подняться на ноги. «Купающийся в дерьме Грифона!» — крикнула она в ответ, и смех раздался в сфере, к которому я определенно присоединилась. Макс бросил на нее мощный вихрь, и она была захвачена им, дико вращаясь кругами. Но бросила воду в окружающий ветер так, что та вырвалась из торнадо свирепым потоком. Я ахнула, когда вода окатила всех, кто был в пределах досягаемости, вытирая брызги с моих щек. Макс усилил давление ветра с силой, швырнув Джеральдину на пол. Она зарычала, выбивая ноги из-под него струей воды. Он рухнул на спину, и она ринулась вперед с боевым кличем, оседлав его и надавив всем весом ему на грудь, как будто они были на матче по питболу. И он в шоке уставился на нее, когда кто-то начал обратный отсчет. 5, 4, 3. Макс схватил ее за обнаженные предплечья, и Джеральдина резко вздохнула, когда его дары сирены обрушились на нее. «Отстань от нее!» — закричал Диего, но не пошевелился, чтобы вмешаться. Мой желудок скрутило, когда глаза Джеральдины смягчились, и ее руки поднялись с груди Макса, вместо этого двигаясь, чтобы погладить его по щеке. «Скользкие дыни!» — выдохнула она. «Ты плохой, плохой зверь. Не так ли?» Макс оттолкнул ее от себя и поднялся на ноги, глядя на нее сверху вниз с торжествующей ухмылкой. Джеральдина в замешательстве посмотрела на него, когда похоть прошла. Я нахмурилась, раздраженная за нее, когда Макс пнул лужу у своих ног, так что она выплеснулась на Джеральдину. Он наклонился, когда ее черты исказились в гримасе. «Да, я действительно плохой, Персик. Лучше не выводить меня из себя снова, а?» Он выпрямился, подошел к столу и схватил несколько круассанов, прежде чем присоединиться к наследникам на их диване. Появилась Тори, проталкиваясь сквозь рассеивающуюся толпу и опускаясь рядом со мной. «Чёрт, ты только что подралась с Максом, Джеральдина?» — спросила она, и Джеральдина кивнула. Ее гордость явно была уязвлена, когда она схватила круассан и яростно его откусила. «А этот парень 6 футов прогорклого сока ракообразных в жаркий летний день. Что бы я только не отдала, чтобы увидеть, как он впадет в немилость!» Джеральдина бросила взгляд на диван наследников. Ее глаза были прикованы к Максу. «Может быть, мы сможем что-нибудь с этим сделать?» Сказала я, и Тори оживилась, потягивая чашку кофе, которую протянул ей член клуба ослов. «Например, что?» Взволнованно спросила она, и Джеральдина наклонилась ближе. Я прикусила губу, глядя через стол, чтобы найти, с чем можно поработать, дабы пазлы идеи сложились воедино. И схватила пустую миску, понизив голос. «Передайте мне свои объедки!» Джеральдина с широкой улыбкой соскребла остатки овсянки в миску. «Что мы делаем? Какашки Грифона?» Выдохнула я, и Тори хихикнула, плеснув немного своего кофе в смесь. София высыпала остатки своего печенья в миску, а Диего с тихим смешком добавил остатки яиц. Остальные члены осел начали тайно передавать объедки своих завтраков. И я добавила остатки блинов, круассанов и различных хлопьев. Наконец схватила шоколадный соус, а Тори кленовый сироп с центра стола, и мы втиснули их, прежде чем смешать в густую коричневую массу, из которой я едва могла извлечь ложку. «Как мы собираемся вывалить это на него?» прошептала Тори с усмешкой, оглядываясь на наследников, окруженных группой девушек, которые хихикали над всем, что они говорили. Я попыталась придумать способ, и Джеральдина хлопнула рукой по столу. «Если вы хотите, ваше высочество, тогда я была бы просто рада возможности стать добровольцем. Я могу использовать свою магию воды, чтобы убедиться, что эта чудесная смесь попадет ему в голову». «Конечно», — сказала я, подпрыгивая на своем стуле. «Сделай это», — подбодрила Тори. «Я заставлю всех отвернуться». Прошептала София, концентрируясь, когда произносила заклинание, чтобы отвлечь всеобщее внимание от нас. Джеральдина вылила липкую смесь на стол, держа над ней руку, и вода соскользнула в жидкость с ее ладони. Она пошевелила пальцами, и слизь, повинуясь ее воле, задвигалась, как слизняк, ползущий вперед. «Боже мой, мерзость! Вы бы помогли немного вашей магии воздуха, чтобы поднять его к потолку, ваше высочество?» спросила Джеральдина с ликованием в глазах. Я взяла Тори за руку, зная, что мы могли бы использовать магию более точно с нашей объединенной силой. И мы сосредоточились на том, чтобы протолкнуть воздух под смесь. Она оторвалась от стола со слипшимся звуком, затем мы подтолкнули ее к куполообразному потолку, где она сразу же остановилась. Смех вырвался из моего горла, когда мы развеяли нашу воздушную магию, и жижа осталась там прилипшей. «Избавься от отвлекающего заклинания, София. Мы не можем рисковать тем, что они его почувствуют», — подбодрила Джеральдина. «Все ведите себя естественно». Весь стол погрузился в непринужденную болтовню вокруг нас. И я оперлась локтем на подлокотник кресла, вертя ложку, когда магия Софии покинула нас. «Боже мой, ты такой забавный!» — сказала Максу блондинка, и он ухмыльнулся со своего места рядом с Сетом. «Как ты стал таким смешным?» «Я тренируюсь в спальне», — ухмыльнулся Макс. «Тебе стоит как-нибудь прийти и посмотреть». Я не могла удержаться, чтобы не взглянуть на потолок, и смех вырвался из моих легких, когда я увидела, как грязь начала скользить по потолку, когда Джеральдина вложила в нее свою силу. Она пробиралась все ближе и ближе к дивану наследников, и я едва могла сдержать свое волнение, когда она остановилась над головой Макса. Пальцы Джеральдины сжались в кулак, когда она перестала колдовать. И предвкушение прокатилось по столу, пока все ждали, как грязь отлепится от потолка. Макс откинулся на спинку стула, заложив руку за голову и дерзко ухмыляясь девушке, стоявшей перед ним. «Вообще-то, может быть, нам стоит отправиться в мою комнату прямо сейчас?» «Прямо сейчас?» — выдохнула она, накручивая прядь волос между пальцами. Капля грязи упала ему на лицо, и он вздрогнул, хмуро вытирая ее со щеки. «Что за...» «Плюх!» Сиропообразный шоколадный сгусток взорвался на нем, забрызгав Сета и заставив его взвизгнуть, когда тот отшатнулся. Девушка, с которой он разговаривал, закричала и убежала со своими друзьями. «А!» — крикнул Макс, вскакивая на ноги. За ним последовали остальные наследники, которые выглядели готовыми сразиться со всеми в сфере. Коричневая жижа сползала по его лицу, и Сет схватил его, пытаясь вытереть. «Кто, черт возьми, это сделал?» Макс взревел, отбрасывая кусочки еды и отправляя их в полет вокруг себя. Смех прокатился по комнате, и я потеряла контроль, прислонившись к Тори, когда слезы наполнили мои глаза. «Боже мой, это дерьмо Грифона!» Крикнул кто-то, и Макс резко обернулся, пытаясь найти его в толпе. «Это не так!» Взревел он, поднимая руку, чтобы использовать воду и смыть жижу с себя. Но в ней было так много сиропа, что ему было трудно это сделать. «Это не дерьмо Грифона!» Сет вытер немного со своей рубашки, поднес ко рту и лизнул. «Это шоколад. Боже мой! Сет Капелла ест дерьмо!» Крикнул Тайлер, и Сет поднял глаза с гневным лаем, когда люди начали фотографировать и повторять то, что сказал Тайлер. «Ради всего святого, пошли!» Рявкнул Калиб, беря Сета за руку. И Дариус двинулся вперед, подталкивая Макса. Они поспешили покинуть сферу, в то время как Макс угрожал убить любого, кто его сфотографирует. И мы с Тори чуть не умерли от смеха. Я направлялась в воздушную бухту с Диего и Тори. Беспокойство пронзило меня, когда мы прибыли на пляж с другими первокурсниками воздушной стихии. Веселье, которое мы испытывали в сфере, сменилось тревогой. Теперь, когда мы столкнулись с нашим первым испытанием. Дальше по песку были установлены трибуны, и первокурсники побежали навстречу своим родителям, которые пришли посмотреть. По мере того, как все больше и больше студентов оказывалось в объятиях своих матери и отцов, мое сердце наполнялось давно забытой болью. Вскоре мы с Тори остались с Диего, неловко ожидая, когда прекратятся эти объятия. Диего пошаркал по песку, с надеждой поглядывая в сторону сидений, и через минуту появился высокий мужчина с короткими темными кудрями и тонкими усами. Его костюм был темно-коричневого цвета, и он носил толстый красный шерстяной шарф от холода. На его лице было хмурое выражение, а морщины вокруг рта говорили о том, что это выражение длилось всю жизнь. Он дернул головой, чтобы подозвать Диего. «Это мой дядя Алехандро», — сказал нам Диего с нервной улыбкой, а затем поспешил поприветствовать его. «Выглядит дружелюбно», — пробормотала Тори. Алехандро неловко похлопал Диего по плечу, затем скрестил руки на груди и молчал, пока Диего с ним говорил. «Что за семейная убогая тяга к вязанному?» Сказала Тори себе под нос, и я начала смеяться. «Не дай Диего услышать, как ты это говоришь. Думаю, он бы принес в жертву козленка ради своей шапки». Подразнила я, и она ухмыльнулась, как будто я только что осмелилась наоборот подтолкнуть ее к этому. Я зарылась ногами в песок, пока мы стояли в ожидании, и перевела взгляд на море, пытаясь понять, что будет на этом испытании. Набежали тучи, и вода перед ними была неспокойной и серой. Я могла только разглядеть широкую деревянную платформу, покачивающуюся на поверхности далеко в море. Перед трибунами был накрыт стол, за которым сидели профессор Персей и директор Нова. Ветер, казалось, не трепал их одежду или волосы, и я предположила, что вокруг них был установлен щит, пока они непринужденно болтали, не обращая внимания на холодную погоду. «Папа!» Кайли взвизгнула, появившись на пляже, проскочила мимо нас и оказалась в объятиях красивого мужчины с темно-русыми волосами и глубокими зелеными глазами. Я поискала глазами ее мать, но не увидела поблизости никого, кто подходил бы по всем параметрам. А Кайли не искала никого другого, когда высвободилась из объятий отца. «Не утоните сегодня, крошки Вега!» Донесся до ушей голос Макса, и я в тревоге обернулась, заметив четырех наследников, направляющихся к нам со своим фан-клубом на буксире. Макс был совершенно чист, и я поняла, что все они переоделись, как бы в знак солидарности. Ничто в выражении лица Макса не намекало на то, что с ним случилось, но ярость волнами исходила от него. «Мы будем наблюдать. Да, не уходите из Академии и не делайте нам всем одолжение», насмехался Дариус, но его тон был каким-то пустым, когда его глаза скользнули по толпе. Он подтолкнул Сета рядом с собой. «Прекрасно. Они все захотят автографы». Пристальный взгляд Калиба приковал Тори, и она прикусила губу, чувствуя себя неловко, когда он подошел к ней. «Твой атлас сломан, милая?» — спросил он, слегка нахмурив свои красивые черты. «Нет», — небрежно ответила она, хотя я могла сказать, что она притворялась. «А что?» «Я отправил тебе несколько сообщений, но ты не ответила. А потом я узнаю, что ты развлекаешься с одним из моих друзей. Так что же я должен с этим делать?» Дариус ухмылялся за спиной Калиба, и Макс неловко поёрзал, скрестив руки на груди, когда Сет заскулил. Взгляд Тори стал жестче, когда все они посмотрели на нее, и я чуть не вздрогнула, готовясь к ее ответу. Если Калиб ожидал, что она извинится, он был бы сильно разочарован, потому что моя сестра никогда не позволяла парням загонять ее в угол. И я видела, как она вспыхнула, когда они попытались сделать это. «Честно?» — спросила Тори, приподняв бровь. «Во-первых, я не склонна встречаться с парнями, которые настолько убоги, что посылают мне по 15 сообщений без ответа. А во-вторых, я не твоя девушка, так что мне не нужно спрашивать у тебя, где и с кем проводить свои вечера». Калиб нахмурился на нее. Его клыки обнажились, когда он наклонился к ней, явно намереваясь укусить. Тори отступила назад, но резко остановилась, когда Дариус поймал Калиба за руку и при этом издал низкое рычание. «Если ты укусишь ее прямо перед испытанием, люди скажут, что ты попытался саботировать, высасывая магию», прошипел Дариус. «Это будет выглядеть так, будто мы беспокоимся о том, что они пройдут час расплаты». Калиб открыл рот, чтобы ответить, но Макс опередил его. «Он прав, Кэл. Просто оставь это». «Почему бы нам не пойти и не посмотреть оттуда?» Сет указал на другой конец пляжа, бросив взгляд на Кайли и ее отца. «Давайте просто избежим всего этого дерьма». «Да, я уверена, что с тебя хватит дерьма на один день», сказала я беззаботно, и Сет в ярости уставился на меня. «Сэти!» Кайли внезапно заметила его. «Иди, поздоровайся!» «Привет, Кайли!» Он с энтузиазмом помахал рукой. «Иди сюда!» Поманила она его. «Что? Я тебя не слышу. Удачи!» Сет направился в противоположном направлении, обняв Калиба, чтобы убедиться, что он следует за ним. В то время как остальные последовали за ними плечом к плечу. Их фан-клуб тоже отправился за ними, и я заметила, что все больше и больше их поклонниц высыпало на пляж, включая Маргарет, одетую в форму чирлидерши с отрядом позади нее. «Я не знала, что другие студенты могут прийти и посмотреть», — пробормотала я Тори. «Мы могли бы позвать Софию с собой». «Ну, ей, наверное, лучше не торчать на пляже с этой кучей придурков», — рассудила Тори. «Тори, Дарси, не хотите подойти и познакомиться с моим дядей?» Позвал Диего, и я была рада отвлечься, когда мы направились к ним. Он неловко стоял рядом с мужчиной, о котором шла речь, что выглядел так, словно присутствовал на похоронах, а не на школьной аттестации своего племянника. «Добрый день. Меня зовут Алехандро Калабоза», — сказал он со слабым испанским акцентом. Его светло-серые глаза с любопытством перемещались между нами. «Хороший шарф», — сказала Тори с энтузиазмом, и мне потребовалось все, что у меня было, чтобы не рассмеяться. Алехандро с гордостью погладил его. «Моя мама связала его для меня». «О, бабушка Диего!» Я догадалась, и глаза Диего сузились, глядя на нас. «Си, да упокоится ее душа». Алехандро поцеловал свои пальцы и указал ими на небо. «Теперь она со звездами, но, по крайней мере, сегодня ее нет рядом, чтобы разочароваться в своем внуке». Его губы сжались. «Уверена, что она не была бы разочарована», — сказала я, но Алехандро не обратил внимания на этот комментарий. «Итак, мой племянник говорит, что вы друзья. Сколько он вам заплатил, чтобы вы это сказали? Я обязательно вам компенсирую». «Дядя!» — проворчал Диего. «Конечно, он нам не платил!» Засмеялась я, но, очевидно, Алехандро не шутил, когда выудил свой бумажник и начал отсчитывать деньги. «Нет, это правда, чувак!» — отказалась Тори. «Он наш друг!» Выражение лица Алехандро почти не изменилось, если не считать того, что в уголках его глаз появились легкие морщинки. «Какие замечательные новости!» — сказал он глухо. «Диего наконец-то сделал что-то стоящее со своим жалким существованием». «Дружба с нами на самом деле не является каким-то достижением», сказала я, пытаясь защитить Диего, но поняла, как это прозвучало на секунду позже. «Да, ты права, это не так». Вздохнул Алехандро и похлопал Диего по затылку. «Ты собираешься разочаровать своих родителей сегодня? Ты же знаешь, я здесь только для того, чтобы передать сообщение о том, сдашь ты экзамен или провалишься. Я действительно не хотел бы тратить день впустую, но твоя мама настояла, и вот мы здесь». Диего опустил голову. «Она злится. Кипит», — произнес он каждую букву. «Почему? Он же еще даже не начал испытание», — недоверчиво сказала Тори. «Она злится, потому что у меня были проблемы с магией», — сказал Диего быстро. «Я пишу ей каждую неделю, чтобы сообщать новости». Я взглянула на Тори, чувствуя себя немного неуверенной в том, что сказать. «Она хотела, чтобы я передал тебе, что у тебя больше не будет комнаты, чтобы вернуться домой, если сегодня ты потерпишь неудачу». «Сказала Алехандро, и у меня отвисла челюсть». «Ты уже освоил какие-нибудь базовые заклинания? Или мои ожидания действительно занижены?» «Освоил, и я не подведу», — прорычал Диего. Его плечи напряглись, а глаза наполнились решимостью. «Правильно, ты этого не сделаешь», — твердо сказала я, и он слегка улыбнулся мне. «Студенты Эйр, пожалуйста, подойдите в палатки, чтобы переодеться», — скомандовала Нова, указывая за трибуны, где были установлены две палатки для парней и девушек. 50 или около того первокурсников направились по песчаному пляжу к палаткам. Им история отошли от холодного дяди Диего, услышав, как Алехандро заговорил с ним по-испански, прежде чем он смог последовать за нами. «Я начинаю думать, что отсутствие родителей в солярии — это хорошо», сказала Тори, хотя когда мои глаза скользнули по множеству гордых лиц на трибунах, я задалась вопросом, было ли это правдой. На какое-то безумное мгновение я представила там наших маму и папу, вызывая в воображении их образ с нашими темными волосами и смуглой кожей, называющих наши имена, когда мы направлялись на испытание. Горький вздох покинул меня. Затем я отогнала видение и направилась в женскую палатку вместе со своей сестрой. Иногда лучше не предаваться несбыточным мечтам. По крайней мере, мы были друг у друга. На деревянной скамейке была разложена стопка гидрокостюмов разных размеров, и Тори взяла для нас два маленьких, прежде чем мы отошли в угол, чтобы переодеться. Я сложила свою одежду, разделась и натянула гидрокостюм. Тори застегнула на мне длинную молнию сзади, и я, нахмурившись, посмотрела на облегающий костюм. «Я думала, что это будет воздушное испытание». «Похоже, мы все же идем в море», — сказала Тори с заметной дрожью. «Мне уже холодно, и я чертовски ненавижу воду. С тобой все будет в порядке?» Спросила я с беспокойством, и она твердо кивнула, когда я тоже застегнула заднюю часть ее костюма. «Макс Ригель научил меня этой штуке с воздушными пузырями. Со мной все будет в порядке». Я кивнула, надеясь, что это правда. «Хотела бы я сделать эту штуку с горячим воздухом». Я подняла руку, втягивая воздух в пальцы и пытаясь согреть ее, но магия только резко превратилась в ревущее пламя. «Поздновато сейчас тренироваться», — засмеялась Тори. «Скорее ты подожжёшь свой костюм». «Да, думаю, тогда мы замерзнем и промокнем», — уступила я, двигаясь вслед за другими девушками, когда мы направились обратно на пляж босиком. Парни уже ждали перед судейским столом, а девочки сгруппировались вокруг них, пока мы смотрели на учителей в поисках указаний. «Хорошо», — радостно сказала Нова. «Мы ждем нашего последнего судью и начинаем». Она бросила разочарованный взгляд на конец пляжа, и у меня внезапно появилась довольно хорошая идея, кого мы ждали. Мое сердце сделало что-то странное, когда я постоянно поглядывала на тропинку, ведущую вниз со скалы, ожидая увидеть Ориона в любой момент. Нова посмотрела на часы, раздраженно покачав головой, прежде чем нажать на что-то в своем атласе, что, как я подозревала, было сообщением, чтобы его поторопить. «Ты в порядке? Выглядишь какой-то бледной?» — спросила Тори. «Просто волнуюсь», — сказала я. Что было правдой. Но теперь мои переживания усилились до трясущихся рук и сильной сухости во рту. Пока мы ждали, ветер дул вокруг нас, и все становились нетерпеливыми. «Вот он, профессор на все насрать!» — объявила Тори, и я прикусила губу, когда Орион зашагал по песку в темпе, который предполагал, что он не опоздал и, может быть, даже пришел заранее. Он был одет в джинсы и футболку, выглядевшую решительно непринужденно, но в ту секунду, когда он приблизился и стянул футболку через голову, мои глаза остановились на его груди. Мое горло сжалось, когда я увидела все эти твердые мышцы, которые не так давно были плотно прижаты к моему обнаженному телу. Какого черта он делает? «Вставай, Персей. Мы же не хотим начинать поздно, не так ли?» Он с ухмылкой посмотрел на профессора элемента воздуха. Профессор Персей поднялся на ноги, выглядев немного взволнованным, когда поспешил присоединиться. Орион скинул ботинки и принялся расстегивать брюки, устраивая представление перед зрителями. Что за дерьмо происходит? Я огляделась и обнаружила, что большинство девушек и несколько парней прямо уставились на него, разбудив дикое существо в моей груди, которое зарычало моё. Нахмурившись, я стряхнула с себя это странное чувство. Я не была такой уж собственницей, но что-то чисто животное просыпалось во мне, когда я была рядом с Орионом. Я немного боялась той уверенности, с которой она его хотела. Я долгое время боролась со своими проблемами с доверием, но он проскользнул сквозь мою защиту, как будто ее даже не существовало. Мы разделили силу в битве без малейшего колебания, и я поняла, насколько это невозможно сделать с кем-либо, кроме моей сестры, только после того, как попыталась сделать это с Калибом в классе огненных стихий. Персей стянул с себя футболку, а затем брюки, демонстрируя свое тело, которое было на удивление подтянутым. Однако я смотрела только на Ориона, когда он вылез из штанов и носков, а затем вошел прямо в море. «Чёрт возьми, это тело!» — прошептала Тори, наблюдая за ним, и у меня вырвался тихий смешок. «Чёрт, я бы так хотела рассказать ей о прошлой ночи!» Персей направился вслед за Орионом, пока они оба не оказались по пояс в воде примерно в 20 футах друг от друга. Нова поднялась со стула с суровым видом. «Хорошо. У вас всех будет 1 час, чтобы добраться до вон той платформы». Она указала далеко в море. «Это 300-футовый участок над очень глубокой водой. Вы должны использовать только магию воздуха, чтобы добраться туда. Но можете делать это в любой форме, в какой вам заблагорассудится. И вы не должны промокнуть, как только пересечете стартовую линию». Она подняла руку, и в море прямо перед Орионом и Персеем появилась светящаяся зеленая линия. «Мы провалим испытание, если это сделаем», — упиралась Кайли, как будто это казалось невозможным. И я должна была согласиться с ней. «Конечно, нет», — Нова прищелкнула языком. «Если вы коснетесь воды по пути туда, профессор Орион или Персей вернут вас на стартовую линию, где вы попробуете еще раз. Но если не сможете добраться до платформы до истечения времени, то провалите экзамен». Вы можете работать вместе или в одиночку. Это полностью зависит от вас. Если вы все-таки доберетесь до платформы, я и другие профессора будем оценивать вас в зависимости от ваших навыков, количества неудач и того, сколько времени вам потребовалось, чтобы попасть туда. Есть вопросы? «Что произойдет, если мы используем магию, которая не является воздухом?» — спросила Кайли, когда розовые лепестки заплясали в ее руке. «Вы будете дисквалифицированы», — твердо сказала Нова, и Кайли быстро уронила лепестки на землю. «Здесь есть элементаль воды, который согреет море?» — спросил Диего, выглядя искренне надеющимся на это. И Нова со смехом откинула голову назад. «Ладно, время вопросов закончилось». Она подняла руки, и огромный таймер вырвался из ее ладоней, поднялся высоко над водой и показал 60 минут на часах. Он светился красным, как таймер питбола, и я на мгновение восхитилась волшебством, прежде чем устремить взгляд на горизонт. «Построиться у кромки моря!» — скомандовала Нова, и родители позади нас начали возбужденно аплодировать. «Мне резко напомнили, что здесь никто не болел за нас». И я глубоко нырнула, чтобы собраться с духом. «Мы будем болеть за самих себя, черт возьми». Мы с Тори поспешили вдоль берега к самому дальнему концу очереди. «Мы сделаем это вместе, верно?» — спросила она. «Конечно», — сказала я, затем нахмурилась, когда она посмотрела на воду. «Ты уверена, что с тобой будет все в порядке?» Она твердо кивнула. «Мы пройдем через это вместе. Вместе». Повторила я, быстро обнимая ее, прежде чем снова повернуться лицом к волнам. «Есть идеи, как это сделать?» Она вздохнула, но в моих ушах раздался сигнал, и часы начали отсчитывать время. Студенты высыпали в море, и мы тоже побежали вперед. В ту секунду, когда волны захлестнули мои ноги, я вздрогнула, когда холодная вода проникла в мой гидрокостюм, мгновенно охладив меня. Мы поспешили к стартовой линии, и я бросила взгляд на других студентов, когда они тоже остановились перед ней. Мурашки побежали по моей коже, и я стиснула зубы, пытаясь сосредоточиться. «Давай просто попробуем туда долететь», — предложила Тори, поднимая руки над плещущимися волнами. Мое внимание привлек крик, и я заметила, как Кайли беспорядочно взмыла в воздух. Она потеряла управление, сразу же погрузилась под волны по другую сторону линии. Персей поднял руку, швырнул ее назад через море и снова поставил на стартовую линию. Еще несколько студентов предприняли свои попытки, и я повернулась к Тори, сосредоточившись на нашей задаче. «Хорошо, давай сделаем это», — сказала я. Мы обе выпустили воздух из наших рук, выталкиваясь из воды, чтобы парить над морем. Я согнула ладони, чтобы попытаться плыть вперед, и ухмыльнулась, когда мне это удалось, медленно двигаясь над линией старта. Тори поднялась намного выше меня, и я взглянула на нее, когда вода полилась с ее ног мне на голову. «Продолжай, Тор!» — воскликнула я, толкая под себя больше воздуха. Я заметила, как Диего выдернула из воды порывом ветра и на большой скорости отбросила за линию старта. Его руки и ноги закружились, когда он ударился о волны и погрузился под воду. Несколько других студентов опробовали нашу тактику. Другие создавали небольшие воздушные карманы, перепрыгивая из одного на другой по мере продвижения к платформе. Я вытолкнула ветер из своих рук, и слишком много энергии хлынуло из меня сразу. Я вскрикнула и отскочила в сторону. В ту секунду, когда я запаниковала, я потеряла контроль. И в последний момент сделала глубокий вдох, когда рухнула в воду подо мной. Ледяная, соленая вода атаковала мои чувства, и я изо всех сил ударяла ногой, чтобы вырваться на поверхность. Тугая петля обвилась вокруг моей талии, и я резко дернулась назад, когда меня вырвало из воды потоком воздуха. Я полетела назад над морем, и мой желудок сильно сжался, когда меня бесцеремонно отбросило назад на стартовую линию. Чья-то рука обвилась вокруг моей талии, поднимая, и я оказалась лицом к груди Ориона. Моя рука была прижата к его бицепсу, и я немедленно одернула ее, проклиная свое бешено колотящееся сердце. Я одарила его намеком на улыбку, затем повернулась и побежала обратно к стартовой линии, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Тори сбрасывают в воду рядом со мной. Она поднялась, отплевываясь, яростно тряся головой. И поток проклятий сорвался с ее губ, когда она сморгнула соленую воду с глаз. Крики наполнили воздух, когда студентов вытаскивали из воды слева, справа и в центре. Но некоторые прошли почти половину пути до платформы. И решимость наполнила меня, когда мы с Тори приблизились к светящейся магии зеленой линии. Адреналин начал сдерживать холод, и я уставилась на платформу, стиснув челюсти. Толпа аплодировала позади меня, и кто-то был слишком взволнован, когда девушка далеко в море почти добралась до платформы. Она побежала по воздуху, которое бросила под себя, но внезапно споткнулась. Ее руки взметнулись, а крик донесся до нас. Она упала в океан, и Персей вырвал ее из воды, протащив на бешеной скорости обратно к стартовой линии. Огромный всплеск обрушился на нас, когда она упала рядом, а затем поднялась, чтобы глотнуть воздуха с огромным вдохом. Мои глаза расширились, когда я поняла, что это была Джиллиан. Она фыркнула, возвращаясь к линии, чтобы начать снова. И Тори схватила меня за руку. Ее сила перетекала в моё. «Вместе мы сильнее!» Сказала она, и я кивнула. Мое сердце затанцевало от ощущения слияния нашей магии. «Выбросим воздух под нами и побежим изо всех сил!» Предложила я, и она ухмыльнулась. «Стоит попробовать!» Свободными руками мы оттолкнулись от воды с помощью порыва воздуха, зависнув в футе над поверхностью. Я крепче сжала ее руку, и она ободряюще сдавила мои пальцы в ответ. «Готова?» Прежде чем я успела ответить, до моих ушей донесся вой, за которым последовало пение наследников. «Вега, не прорваться! Вам пора сдаваться!» «Говнюки!» — прорычала Тори, когда толпа их друзей подхватила скандирование, так что оно эхом отразилось от стен утёса. Даже некоторые родители к ним присоединились. «Давай покажем им, на что мы способны!» Прошипела я, и Тори кивнула. Мы скользнули вперед, пересекая стартовую линию, затем Тори сосчитала. 3, 2, 1. Мы продолжали выбрасывать воздух под ногами и побежали, устремляясь к платформе, выходящей в море. Мы двигались все быстрее и быстрее, щит под нами становился почти твердым, когда мы мчались по нему в идеальном такте друг с другом. Пение становилось оглушительно громким, преследуя нас. Так что мы никак не могли от него убежать. «Вега, не прорваться! Вам пора сдаваться!» Я попыталась сосредоточиться на магии на кончиках моих пальцев, заставляя ее двигаться под нашими босыми ногами, когда мы бежали еще быстрее. Платформа была в поле зрения, и никаких других студентов даже близко не было. Радостные возгласы и улюлюканье витали в воздухе, по мере того, как мы все ближе и ближе подходили к завершению этого испытания раньше всех остальных. «Никто не хочет, чтобы вы победили, неудачницы!» Голос Макса поднялся над толпой, сопровождаемый еще одним пронзительным воем Сета. «Я думаю, что проигрывать у тебя в крови, Рокси!» Прокричал Дариус, и я почувствовала, что ее концентрация немного ослабла. «Не слушай!» — выдохнула я, пытаясь отгородиться от них, и Тори кивнула. «Тот, с кем ты трахалась прошлой ночью, прямо сейчас, хэштег «сожалею об этом», Дарси!» Взревел Сет. «Моя кровь превратилась в лед. Тори взглянула на меня, и воздух под нами дрогнул в тот момент, когда мы потеряли концентрацию. Мы нырнули в океан всего в 10 футах от платформы, и ледяная вода снова нас окутала. Я едва успела погрузиться на секунду, как магия обхватила мою талию и швырнула назад сквозь волны. Крик застрял у меня в горле, когда я поднялась из моря, пролетела по воздуху и рухнула в воду перед стартовой линией. Я сильно закашлялась, пытаясь выдавить соленую воду из горла, пошатываясь, когда сориентировалась. Моя рука прижалась к твердой, теплой коже, и я подняла глаза, обнаружив Ориона прямо рядом со мной. Его челюсть была сжата, и я бросила на него взгляд, который, как я надеялась, передал тот факт, что Сет просто дразнит меня и на самом деле ничего не знает. «Сосредоточься», — прорычал он, подталкивая меня обратно к стартовой линии. Я, спотыкаясь, подошла к Тори, когда она с хмурым видом отошла от Персея. Диего внезапно рухнул в воду между нами, поднимаясь на ноги с отчаянным выражением на лице. «Я не пройду через это», — выдохнул он, убирая мокрые волосы с глаз. «Пройдешь», — твердо сказала я, глядя на Тори. Она покачала головой, поняв, что я собираюсь предложить, затем остановилась, как только Диего оглянулся на нее через плечо. «Мы сделаем это вместе», — сказала я, и Тори натянуто улыбнулась ему. «Да, Диего», — сказала она, подталкивая его к стартовой линии. «Вместе!» Она бросила на меня обеспокоенный взгляд, и я не могла не ответить ей тем же, так как надеялась, что Диего не будет нам мешать. Однако мы больше не могли колебаться. Таймер уже отсчитал половину. По крайней мере, никто еще не добрался до платформы, так что мы были не единственными, кто боролся. «Девушки Вега, отстой! Откажитесь от своих притязаний!» Я обернулась, заметив Маргарет, возглавляющую шеренгу чирлидерш в темно-синем и серебристом, которые махали нам своими помпонами. Все они перевернулись на песок задом наперед, наклоняясь по одному, чтобы показать фразу «Шлюхи Вега», написанную поперек их задниц на белом нижнем белье. «К черту их!» Я повернулась лицом к морю, набирая воздух кончиками пальцев. «Как насчет щита?» — предложила я, и Тори кивнула. «Да, может быть, мы сможем использовать его как надувной мяч». «Я пропустил урок по щитам, Чикас», — печально сказал Диего, опустив голову. «Мы поможем», — немедленно сказала я, и Тори кивнула. Ее взгляд вернулся к нашим врагам на пляже. Затем она подошла ближе и положила руку на руку Диего. «Просто держись рядом», — твердо сказала она. «Хорошо, но вы уверены?» — спросил он, и мы кивнули. Мы не могли просто оставить его здесь на произвол судьбы. Он был нашим другом. Мы с Тори схватили его за руки и одновременно выпустили воздух. Диего помогал, но наша объединенная магия явно напряглась, когда мы снова поднялись над водой. На нас обрушился шквал радостных возгласов, и я посмотрела на платформу, где на нее выходило несколько студентов. Зависть пронзила меня, когда я осмотрела состав. Я была совершенно уверена, что Кайли Мейджор и ее подруга Джиллиан были среди них. «Давай покончим с этим», — прорычала Тори, создавая вокруг нас прочный щит. «Шлюхи Вега такие зануды!» Маргарет возглавила следующую песню, но это только подогрело мою решимость. «Парни, которых они трахают, не приходят за добавкой!» Я вытеснила свою магию, чтобы присоединиться к магии моей сестры. И ветер стих, когда мы создали вокруг себя прочную сферу. Шум вокруг нас приглушился, так что мы едва могли слышать пение из-за интенсивности нашего щита. «Три!» — взволнованно выдохнула я. «Два!» — сказал Диего. «Один!» — крикнула Тори, и мы бросились вперед, заставляя щит вращаться вокруг нас, как будто мы были внутри твердого шара. Я вскрикнула, когда мы все вошли в ритм, двигаясь в идеальной синхронности, пока мчались к финишу. «Продолжайте идти!» Я подбодрила их, и мы набрали скорость, двигаясь по морю с полной легкостью. Мы преодолели воду так быстро, что я была потрясена, когда мы внезапно выкатились на платформу. Мы растворили магию и бросились друг на друга в объятия втроем, подпрыгивая вверх и вниз от возбуждения. На таймере все еще оставалось 20 минут, и я просияла, чувствуя, как гордость переполняет мою грудь. Мы прошли через первое испытание. «Мы сделали это!» Зааплодировала Тори, а Диего виновато посмотрел между нами, но я этого не заметила. Ну и что с того, что он просто пошел за компанию? Он заслуживал быть в Академии так же, как и мы. Мы дождались окончания испытания, и вскоре к нам на платформе присоединилось еще 38 человек. Когда таймер сработал, ужасное чувство пронзило мой желудок. Девушка всего в 2 футах от финишной черты завыла от ужаса, поняв, что не успела вовремя. У нее был бы низкий балл, когда дело дошло бы до часа расплаты. Мое сердце дрогнуло, когда я посмотрела на Тори, увидев то же самое чувство, отраженное в ее глазах. «Мы не можем провалить ни одно из этих испытаний и рисковать, чтобы не пройти час расплаты», — сказала она, и я серьезно кивнула. «Не провалим, Тор. Зодиак — это место, которому мы принадлежим».